Глава 28. Настоящее время. Мы удобно уселись в креслах, специально выкупив наиболее комфортные места в самолете. Нам хотелось, чтобы все было как в детстве, когда идешь на пикник в лес, и это кажется настоящим приключением. Поэтому к перелету мы подготовились основательно. Купили орешки и конфеты в маленьких цветных пакетиках. Записали интересные фильмы на телефон. И приготовились улететь не только на другой конец континента, но и от собственных проблем. Воздух в самолете пах предвкушением новых приключений. Я планировала взять отпуск на 2 недели. Но Аника заявила, что не может оставить Зою так надолго. Да, возможно, она не выглядела матерью наседкой, но все равно была привязана к дочери по-своему. Аника обладала уникальным равновесием. Она могла сочетать в себе материнство и желание путешествовать в одиночестве, домовито ухаживать за своим садом и там же заниматься сексом со своим соседом. Она была разносторонней личностью во всех смыслах этого слова. И я безумно любила ее за это. «Как у тебя на личном?» — спросила я ее, когда наш самолет уже набрал высоту, а мы открыли упаковки с орешками и конфетами. Аника многозначительно пожала плечами. «Черт его знает!» Ничего не понятно, поэтому мне и нужно отвлечься. Я так устала в этом вариться. Но вы с Костей как-то обсуждали ситуацию? Да, наверное, можно и так сказать. Я извинилась перед ним. Сказала, что люблю его, а эта интрижка просто интрижка. На что он ответил, что знает это. Мы прекрасно понимаем друг друга, и он знает, чем я руководствовалась, заводя этот роман. Я сказала ему, что не хочу, чтобы все это выглядело как оправдание. Хотя в данном случае, может быть, это должно выглядеть именно так. Но все-таки пояснила ему свою позицию, которую, как я уже сказала, он все равно знал. Я сказала ему, что задыхалась в своей жизни. Это бытовуха, ежедневная рутина дома и на работе. Эти его вечера, от которых меня тошнит. Мне просто хотелось новых эмоций и новых впечатлений. Мне хотелось, чтобы жизнь вдохнула в меня новое дыхание. Ленкина мама бы посоветовала мне родить 2-го ребенка. Но я не хочу 2-го ребенка. Я безумно люблю Зою и не планирую больше никого рожать. Да, 2-й ребенок принесет эмоции, но это будет временно. Потом он создаст еще больше бытовухи в моей жизни, а больше я уже не вынесу. Да, роман тоже дает новые эмоции только на время. Но плюс романа в том, что его в любой момент можно прекратить и в любой момент начать новый. «Круговорот впечатлений в природе», — сказала Аника и рассмеялась. «А Костя все еще живет в гостинице?» «Нет, по правде говоря, в гостинице жутко неудобно. Он вернулся домой. Но пока мы ночуем в разных комнатах». Он не говорил о разводе. «Вот это самое интересное». Аника поджала губы, собираясь с мыслями. Я вижу по его поведению, что он готов меня простить, и сам он не хочет разводиться. Но его окружение настолько ненавидит меня и преподносит союз со мной в таких красках, что любой захочет развестись. «Это как?» — не поняла я. Разумеется, о моей интрижке узнали все. Мне кажется, что об этом разве что не передавали по федеральным новостям. Город у нас не маленький, но и не очень большой. Люди одного круга, как правило, знают друг друга. Так или иначе, сотрудники Кости и их потрясающие жены раструбили это везде, где только было можно. Где нельзя тоже. Об этой интрижке узнали его друзья и семья. Я ахнула и прикрыла рот рукой от неожиданности. Да уж, тебе не позавидуешь. Но Аника была спокойна. Так вот, на Костю началось давление со всех сторон. Родители говорят о том, какая я потаскушка, хотя кто не говорит. Они чуть ли не хотят забрать нашего ребенка себе на воспитание. Что? Но это полная чушь, отмахнулась она. У них нет никакого права. Разумеется, они со мной вообще не общаются. Это, наверное, даже комментировать не нужно. Наши общие друзья тоже от меня отвернулись. Все дают Косте советы. Прошу обратить внимание, непрошенные советы о том, чтобы он поскорее меня бросил, что он достоин лучшего и все такое. Но Костя меня любит. Я тоже его люблю. А все эти люди, они хотят видеть меня шлюхой. А я просто женщина. Она немного помолчала и махнула рукой. Да пошли они к чертям. Я понимающе закивала, пережевывая орешки. Знаешь, что самое обидное? Задала она риторический вопрос. И я вопросительно посмотрела на нее. Когда Ленке изменил муж, ее мама, да и вообще окружение, давили на нее тем, чтобы она попыталась его простить и сохранить семью. В моем же случае наша семья испытывает от общества жуткое давление в абсолютно противоположную сторону. Почему? Потому что изменила женщина. Такая женщина больше не имеет права на счастливую жизнь и должна быть опорочена. Пусть еще на костре меня сожгут. Почему общество так агрессивно относится к женским изменам? И вообще ко всему, если это никак не связано с домовитостью жены и рождением детей. Я уже молчу про то, что до сих пор в некоторых африканских племенах существует женское обрезание. А то вдруг женщины вздумают заниматься сексом ради удовольствия, представляешь? Меня передернуло от фразы «женское обрезание». «Аника», — задумчиво произнесла я, — «а Костя тебе никогда не изменял?» «Черт его знает», — ответила подруга. «Может, и изменял, но точно не был пойман с поличным, как я. А, как говорится, не пойман, не вор. Даже если так, то я не хочу об этом знать». «Понимаю», — ответил я. «Ты больше не говорила с Ленкой? Она не извинилась перед тобой?» «Нет, мы общаемся только по работе. И знаешь, я не люблю слушать извинения. Обычно слова «извини» или «прости» как угодно звучат формальностью в самом начале речи. А за ними обычно следует тирада, состоящая из обвинений, извиняющихся о том, почему он все-таки прав в том, что сказал или совершил. Интересная позиция. Я участливо поджала губы. Я никогда не обращала внимания на это, но думаю, что ты права. Лучше расскажи, что было дальше при твоей подготовке к свадьбе.